Глава 22. Спецэффекты. «Карен! Душечка! Хватит уже дыму нагонять! Становится как-то неуютно и даже страшновато!» Заявила высокая Карен, нажала на кнопку «Выкл» и отодвинула туманную машинку. «Может, добавить жутких потусторонних звуков или странных птичьих трелей?» предложила Карен с туманной машинкой. «Мы же ведьмы!» «А ни привидения, ни птицы! Ты, как всегда, норовишь переусердствовать!» Карен с туманной машинкой повесила голову. «Да, душечка, но ведьмы совсем не страшные, а вот привидения страшные. Ну, пожалуйста, давай напустим хотя бы привидение феи!» «Отлично получится, учитывая, что у нас это фея Френ! Напугаем их немножко, а? Я знаю, как сделают призраки фей!» Высокая Карен потерла лоб. «Ну ладно, если тебе так хочется», —